Глава пятая. Бывшую хвостовскую гимназию не удалось переделать на советский лад. Других учеников на Арбате не наберешь, всех педагогов не заменишь. Из девятилетки ее превратили в семилетку, а потом и вовсе расформировали. В 1926 году, по окончании седьмого класса, я перешел в другую школу. Завершался революционный период советской истории. С 1927 года началась эпоха антиреволюции, приведшая в итоге к крушению советского государства. Но социальная революция не обрывается в один день, даже если истребляются ее руководители. Революционные преобразования надолго внедряются в сознание и быт людей. Восьмой и девятый классы я закончил в Московской опытно-показательной школе коммуни, сокращенно МОПШКА. Учащиеся называли себя мопсами. Находилась она во втором Обыденском переулке на Остоженке. Создал ее старый большевик Лепешинский, как коммуну комсомольцев, вернувшихся с гражданской войны. Юные солдаты революции учились грамоте, начиная с азов, ходили в наряд, несли патрульную службу, воевали с бандитами, хулиганами, работали с беспризорными. Наш соученик Костя Ерофицкий был одновременно секретарем Хамовнического райкома комсомола. Вскоре школа стала уникальным, единственным в своем роде учебным заведением, подчиненным непосредственно Народному комиссариату просвещения РСФСР. Школу возглавил выдающийся советский педагог Моисей Михайлович Пестрак. Преподавали Березанская, Перышкин, Кабо. Авторы учебников, знакомых многим поколениям школьников, новаторы, прививавшие своим ученикам вкус к самостоятельной работе, самостоятельному мышлению. Занятия начинались в 9 утра и кончались в 6 вечера. Первая половина дня — самостоятельная работа в кабинетах над заданной темой. После обеда — классные занятия с преподавателем. К сожалению, литература сводилась к примитивной социологии. Герои мертвых душ неба коптители, Гамлет — выразитель рефлексирующей буржуазии. Уроками пения манкировали, танцы почитались мещанством. И только учитель рисования самоотверженно пытался приблизить к искусству этих, хотя и молодых, но суровых людей, все оценивающих с точки зрения практической полезности делу социализма и мировой революции. Недостаток эстетического воспитания восполняли мы сами. Много читали, ходили в театр, в кино. Была и собственная художественная самодеятельность, распространенная в те годы «Живая газета». Руководил ею старшеклассник Яша Полонский, играл на рояле, самоучка, сочинял стихи, подбирал к ним музыку, причудливая смесь революционных песен, вальсов, старинных романсов, мелодий оперет. Строй «Живой газеты», мальчики и девочки, рубашки и кофточки белые, брюки и юбки черные, выходил на сцену под звуки марша, декламируя: «Мы сотрудники газеты, ни артисты, ни поэты, с мира занавес сдерем, всем покажем и споем. Что в Марокко, все Марокко, что у вас час под боком, как во Франции дела, как экскурсия прошла. В школе что теперь у нас, как в Италии сейчас, что в деревне, и, короче, обо всем ином и прочем». Затем опять же под музыку следовали всякие построения, пирамиды и опять декламации. Такое было веселое и живописное зрелище. «Живая газета» выступала часто. Яша обновлял репертуар, сочинял тексты быстро, разукрасил своими стихами даже столовую. «Перестаньте шуметь, бросьте разговаривать, пищу надо переваривать, тише эти, ша и те, выживать мешаете». Способный был парень. Погиб на фронте во время Отечественной войны. Время шло. Кончали школу и уходили первые ее воспитанники, коммунары. В интернате в Мертвом переулке их оставалось человек 5-6. Остальные ученики были приходящие, жившие дома. Высокий уровень преподавания сделал школу одной из лучших в Москве. Обучать там своих детей стали многие видные государственные деятели. Невдалеке были Кремль, Пятый дом Советов на Грановского, позднее дом на Набережной. Однако руководители школы не хотели превращать ее в элитарную и набирали детей рабочих Москворецкой текстильной фабрики и других ближних предприятий. Традиции и образ жизни, заложенные в школе коммунарами, сохранились на долгие годы. Мы сами раздавали еду в столовой, мыли посуду, убирали классы и двор, чистили снег, сажали деревья, кололи дрова, работали в столярной, слесарной и переплетной мастерских. Для получения трудовых навыков проходили производственную практику на заводах и фабриках. Тон школьной жизни задавала комсомольская организация. По-прежнему царил дух коллективизма, бескорыстия, нетерпимости к карьеризму и себелюбию. Два раза в году устраивались самохарактеристики, когда каждый комсомолец обсуждался на собрании ячейки. Каковы его достоинства и недостатки, моральные качества. Процедура не слишком приятная. Сиди и слушай, как тебя чистят. Но если чувствовали в выступлении личную неприязнь, кричали личные счеты», умели быть беспристрастными. В коридоре стояли стеллажи с открытыми ящиками, мы их назвали клетки. Каждый ученик имел свою клетку, где оставлял сумку, книги, тетради, забирая только нужное для очередного занятия. В одну клетку подбросил письмо ученик 8 класса Ян Дзержинский, сын знаменитого чекиста, внешне, однако, не похожий на своего сурового отца. Невысокий, полноватый, неуклюжий мальчик в очках, застенчивый и даже робкий. Тюфячок. Кремлевских мы не слишком охотно принимали в комсомол. Нам казалось, что бытовое благополучие придает им некую буржуазность. В конце концов, конечно, принимали. И Яна Дзержинского приняли. Его письмо было озаглавлено так: «Всем, кто захочет читать». Ян писал, что его отец был великий человек, а он, Ян, чувствует свою неспособность приносить пользу обществу, свою ненужность. Письмо подростка, трудно переносящего переходный возраст. Оно стало предметом обсуждения. Никакой насмешки, просто диспут о значении великих и обыкновенных людей в равной степени нужных человечеству. Дальнейшей судьбы Яна я не знаю, вроде бы она сложилась благополучно. Среди оставшихся в интернате коммунаров, в сущности, уже взрослых парней и девушек, двое. Занегин и Леонова жили как муж и жена. Ему 18, ей 19. Поздно начали учиться, поздно заканчивали школу. Носили защитного цвета форму юнгштурма военизированной молодежной организации немецких коммунистов, костюм популярный тогда у московских комсомольцев. Ребята были авторитетные, так сказать, хранители традиций. Но их хождение по коридору в обнимку, открытость их отношений противоречили нашим представлениям о любви, об интимности этого чувства. Педагоги не вмешивались. Через несколько месяцев Занегин и Леонова уйдут из школы, вместе с ними уйдет этот рудимент старой комсомольской коммуны. Мы к их телячьим нежностям относились иронически, но помалкивали. Однажды Леонова получила телеграмму без подписи. «Раскаиваюсь, ЗПТ, люблю по-прежнему, ЗПТ, встретимся обычно». Рассвирепевший Занегин потребовало выяснить, чья это провокация. Безусловно, это была проделка одного из мопсов, однако никто не признался. Мы пытались убедить Занегина, что телеграмма не более как глупая шутка, не стоит обращать внимания. Но он не уступал, требовал расследования. Обсудили инцидент на бюро комсомольской ячейки. Директор школы Моисей Михайлович Пестрак сказал: «Шутник не признается, это свидетельство его трусости. Но в школе учатся дети, и афишировать у них на глазах свои уже взрослые отношения с Занегину и Леоновой не следует». Мы поддержали Мойшу, так дружески и ласково называли за глаза нашего директора. «Конечно, Занегин и Леонова любят друг друга, мы уважаем их чувства, но школьный коридор не место для объятий». Занегин и Леонова посчитали наши доводы мещанством, Впрочем, вскоре они окончили школу, и проблема их поведения исчезла. Мы остались друзьями. Просто мы были люди разного возраста и другого поколения. Мы не были ханжами, но и не допускали распущенности, а также того, что почитали пошлостью, игр фанты с поцелуями, любовных записочек, как бы нечаянного тисканья и щупанья. Бывала открытая дружба, взаимная симпатия, их не скрывали, но ее не бравировали ими. Мальчик провожал девочку домой, помогали друг другу делать уроки, они дружат, так формулировали мы их отношения, не допуская злословия, сплетен, вымыслов, домыслов. Я дружил с Леной Розенгольц. Очень красивая девочка, на один класс младше меня, черноволосая, с матовым лицом и чуть вывернутыми ярко-красными губами. В ее облике, манерах, улыбке, глубоком и часто печальном взгляде из-под лобья было что-то мило-застенчивое. Недавно вернулась из-за границы, попала в непривычную обстановку, не освоилась с нашим образом жизни и вот влюбилась в меня. Я был смазливый мальчишка, к тому же комсомольский вожак, твердый, уверенный, убежденный. Может быть, ко мне, как более сильному, ее и потянуло. И она мне нравилась. К тому времени я уже был не мальчик, а Лена в свои 16 лет выглядела зрелой девушкой, чувственной, притягивающей. Еще с двумя мальчиками из ее класса мы составили компанию, в которой я был вроде как главный, она моя подруга, они, так сказать, наше окружение. Встречались у нее в 5-м доме советов на улице Грановского. Отец ее, Аркадий Павлович Розенгольц, был народным комиссаром внешней торговли, видным государственным деятелем, старым членом партии. Я его никогда не видел, как узнал потом, он с матерью Лены разошелся вскоре после возвращения из Англии, где был нашим послом. Мы сидели у Лены, болтали, ставили пластинки Вертинского, Лещенко. Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый, развивайся, чубчик по ветру. Лена привезла пластинки из-за границы, недоступные нам, эмигрантские песни. Мы слушали их с удовольствием. Квартира большая, у Лены отдельная комната, и в подъезде швейцар спрашивает, к кому идете, звонит наверх, можно ли пропустить. Все это придавало дому некую сановность, а привезенные из Англии мелочи — европейскость. Но чопорности не было. Мы себя чувствовали свободно. Швейцар в подъезде — правильно. Живут здесь народные комиссары, крупные военачальники. Мало ли кто может сунуться. Заграничные безделушки почему не привезти? Не бросать же их в Англии. Сами мы жили в коммунальных квартирах, пользовались только своим, советским. Но отчужденности от правящей элиты тогда не чувствовали, были объединены общей идеей, уважали своих руководителей. В прошлом таких же рабочих или интеллигентов, как наши родители, понимали, что ответственность, которую несут они за страну, требует сносных бытовых условий. Привилегиями мы это не считали. Привилегии появились позже, когда власть отделилась от идеи, а правящая элита от народа. И Лена держалась как равная, была сдержана, неболтлива, больше слушала, казалось, тяготилась с правительственным домом, просторной квартирой, отдельной комнатой, никогда не говорила о своих соседях. Помню, только один раз упомянула громкое имя. В Москву приезжали знаменитые американские киноактеры Дуглас Фербенкс и Мэри Пикфорд. Поклонники запрудили площадь Белорусского вокзала, забросали их цветами. Эту встречу мы смотрели в кинохронике. И когда вышли из кино, Лена рассказала нам. Руководитель советского кинематографа Шумяцкий предложил Дугласу и Мэри сняться в совместном советско-американском фильме. Фербенкс согласился, но запросил чуть ли не $1 000 000. Шумяцкий такую сумму отклонил, заметив при этом шутливо, что его, Шумяцкого, оклад составляет всего 225 рублей, что по официальному курсу вроде бы равнялось $200. Фербенкс был поражен. Шумяцкий в его представлении хозяин, владелец кинематографии огромной страны, получает всего $200 в месяц. Несколько минут он молчал, потом хлопнул Шумяцкого по плечу и ободряюще сказал: «Ничего, Форд тоже с этого начинал». Мы смеялись. Дуглас Фербингс не знает даже, что кино у нас не частная, а государственная собственность, что у нас есть партмаксимум, то есть зарплата любого коммуниста, будь он даже наркомом, не должна превышать зарплаты квалифицированного рабочего. Смеялись над тем, что председателя Совкино Шумяцкого Дуглас сравнивает с Фордом. Лена рассказала про этот случай с своей стеснительной улыбкой. Но я заметил, ее смущение было сильнее обычного, боялась, что этим рассказом подчеркивает свое знакомство с Шумяцким. Меня очень трогали ее застенчивость, робость, незащищенность. Именно из-за этого наши отношения остались платоническими. Я вырос на Арбатском дворе, знал, как это делается. Видел, что Лена ждет, ожидания я читал в ее глазах, в тепле ее руки, в том волнении, которое испытывала, когда я прикасался к ней. Волнение испытывал и я, и все же не мог перейти черту. Не потому, что мы все время были на людях. Я мог прийти к ней один, она могла прийти ко мне. Молодые люди, любящие друг друга, находят время и место. И все же перейти черту я не мог. Мне казалось, что я воспользуюсь ее робостью, воспользуюсь силой своего характера, тем, что ее притягивало ко мне. Наш роман не состоялся. После школы мы несколько раз виделись. Потом мне сказали, что она пошла работать на завод чуть ли не сварщиком, потом вышла замуж. А уж после войны, вернувшись, наконец, в Москву, я узнал, что Лену еще в середине 30-х годов застрелили в гостинице в Сухуми. Как, почему, за что, до сих пор мне неизвестно. Но когда я узнал о ее смерти, понял, что еще в школе она предчувствовала свою обреченность. Возможно, и я тогда неосознанно догадывался об этом, жалел ее и это сдерживал. Отца Лены, Аркадия Павловича Розенгольца, судили в 1938 году на процессе Бухарина-Рыкова. Он признался во всем, что от него требовали, был расстрелян, но, в отличие от других подсудимых, он не просил о помиловании. Мопшка многое мне дала. Умение самостоятельно мыслить, работать. Жестокие времена революции, гражданской войны ушли в прошлое. Нам остались идеи интернационализма, равенства людей, братства народов, социальной справедливости, презрения к роскоши, карьеризму, лицемерию. Очень скоро все это пришло в столкновение с новым временем. Мне неизвестен ни один репрессированный участник реакционной, бывшей хвостовской гимназии. Наоборот, многие стали членами партии, один даже членом ЦК. А многие выпускники мопшки пострадали в 30-х годах. Не только дети репрессированных, например, расстрелянный 16-летний сын Каменева Юрий, арестованные дочь Смилги Таня, дочь Ломова Нина, дочь Рухимовича Лена, но и рядовые ученики. Юного бойца гражданской войны Костю Ерофицкого расстреляли в 37-м году. Тогда же уничтожили и директора школы Моисея Михайловича Пестрака. И никто из мопсов не стал знаменитостью, не выбился в люди, не вписался в антиреволюционную сталинскую систему. Мы были свидетелями внутрипартийной борьбы 20-х годов. Как многие молодые люди того времени, мы сочувствовали оппозиции. Она требовала права свободно выражать свое мнение, свои взгляды, требовала свободы фракций и группировок, боролась с аппаратчиками и бюрократами. Троцкий олицетворял для нас романтику революции и гражданской войны. Организатор Красной Армии, блестящий оратор и публицист, яркая личность. Нам импонировало, что его сын Лев Седов живет в общежитии, как другие студенты. Жена заведует охраной памятников старины. Мы были атеистами, но значение памятников архитектуры понимали. Росли в то время, когда имя Троцкого стояло рядом с именем Ленина. Сталина мы тогда не знали, он возник вдруг. Главный аппаратчик страны. Мы уж тогда ощущали, как костенеет жизнь, наступает режим единомыслия. Троцкий взял из марксизма цель братства народов. Лозунг мировой революции: пролетарии всех стран, соединяйтесь. Сталин взял только средства: классовая борьба, диктатура пролетариата, и превратил их в орудие тирании под лозунгом строительства социализма в одной стране. В школе по рукам ходило напечатанное на ротаторе завещание Ленина. На мотив частушки «Добрый вечер, тетя Хая, вам посылка из Китая» мы распевали: «Добрый вечер, дядя Сталин, очень груб ты, нелоялен. Ленинское завещание спрятал в боковом кармане». Еще на мотив «Алаверды, алаверды» шутить не любит Джугашвили: «Секим башка, секим башка». И в конце: «Шутить не любит Джугашвили, хвала ему, хвала ему». 7 ноября 1927 года, в день празднования десятилетия Октябрьской революции, оппозиция устроила контрдемонстрацию. На углу Тверской и Маховой в окнах гостиницы «Националь» были выставлены портреты Троцкого. С балконов какие-то люди что-то выкрикивали, другие их оттаскивали, срывали портреты. Толпа кричала «Долой!», ревела, свистела, улюлюкала. Москва была настроена против оппозиторов. А 16 ноября застрелился сторонник Троцкого Йоффе, видный партийный деятель и дипломат. Через 2-3 дня по школе пронесся слух, что к Новодевичьему кладбищу движется похоронная процессия. Я и еще несколько ребят побежали на улицу Кропоткина. Мы поспели вовремя, процессия только появилась. За гробом шли Троцкий, Зиновьев, Каменев, другие руководители оппозиции, а за ними длинное шествие, растянувшееся по всей улице. Движение не прекратили, но молодые энергичные ребята останавливали трамваи и автомобили, заставляли пропускать процессию, милиции не было. Мы присоединились к колонне. Долго стояли возле Новодевичьего монастыря, произошла заминка, не пускали, потом ворота открылись, все двинулись на кладбище. От Московского комитета партии выступал Рютин. Произнес стертые, в данном случае неуместные, слова о единстве партии, его освистали. Бедный Рютин. Через несколько лет он поймет, что такое Сталин, смело выступит против него и будет уничтожен. Речей Зиновьева и Каменева я не запомнил. Запомнил Троцкого. Я видел его впервые. Копна черных с проседью волос, бородка клинышком, нервное, подвижное, выразительное лицо, острый взгляд голубых глаз из-под стекол очков или пенсне, не помню, все как на портретах, когда-то они помещались рядом с портретами Ленина, два вождя революции, все знакомое. Новым был голос, неожиданно молодой и звонкий: революционер, не подражайте ему в смерти, подражайте ему в жизни. Знамя Маркса и Ленина донесем до конца. Эти обычные для него и для того времени слова, произнесенные в мертвой тишине кладбища перед многотысячной толпой, ловящей каждое его слово, звучали необычно, оглушительно. Этот человек олицетворял интеллект революции. В сущности, интеллект и совершил революцию, теперь революция отказывалась от него. Троцкий выступал последним. Это была его последняя речь в Советском Союзе. Через 2 месяца, в январе 1928 года, его выслали из Москвы в Алма-Ату, еще через год из Советского Союза в Турцию, затем Франция, Норвегия, наконец, Мексика, где в августе 1940 года ударом ледоруба по голове его убил агент НКВД Рамон Меркадр. Быстрее расправился Сталин с последователями Троцкого в Союзе. Однако по другому сценарию. Зиновьев, Каменев, их сторонники признали ошибочность своих взглядов. За ними капитулировали сподвижники Троцкого: Радок, Смилга, Преображенский, Пятаков. К ним присоединились ссыльные троцкисты. Их возвращали из тюрем и ссылок, восстанавливали в партии, печатали их имена в «Правде». Вряд ли эти люди изменили свои взгляды. Но быть врагами своей партии, в своем государстве, сидеть в тюрьмах и лагерях они не хотели. Сталин плох, но ничего не поделаешь, перед партией нет гордости, надо покаяться, признать ошибки, ведь это своя партия. Они не понимали, что их партии уже нет. Есть организации людей, бездумно выполняющих волю начальства. Через несколько десятков лет, достигнув 18-миллионной численности, эта партия разбежится от одного окрика, от одного только вида поднятого вверх кулака. Они не понимали, что их маленькие раскаяния — прелюдии будущих страшных показаний, вырванных под пытками. Их капитуляция помогла Сталину. Смотрите, сами признаются. Со временем слово «троцкист» стало синонимом слов «контрреволюционер», «вредитель», «шпион», «диверсант», «убийца». Сталину удалось на долгие годы дискредитировать Троцкого в стране. В ссылке я встречал троцкистов, тех, кто не отрекся от своих убеждений, не предал своего вождя. Обреченные они доживали последние дни, но вряд ли представляли себе это. Были молоды и верили в будущее. Не все были легки в общении. Гонения, издевательства, тюрьмы, лагеря наложили свой отпечаток. И все же они были единственными непримиримыми и несгибаемыми противниками Сталина и его режима. Кроме них твердыми были осужденные за веру в Бога, но те молча, терпеливо несли свой крест, а эти отстаивали свои человеческие и гражданские права. Среди них были рабочие, студенты, молодые специалисты, начитанные, мыслящие, романтики революции. Помню их одухотворенные лица, скитальческую неприхотливость, как безбоязненно шли в тюрьмы и лагеря, и сравниваю с комсомольскими активистами сталинского и послесталинского времен, молодыми чиновниками с гладкими лощеными физиономиями и казенными речами. Теперь они бизнесмены, банкиры, международные спекулянты, поносят советскую власть и социализм. Вспоминается предсказание Троцкого. Если правящую советскую касту низвергла бы буржуазия, она нашла бы немало готовых слуг среди нынешних бюрократов, администраторов, директоров, партийных секретарей, вообще привилегированных верхов. Главной задачей новой власти было бы восстановление частной собственности на средства производства и присвоение ее. Демократия, в кавычках, которую принесли народу выращенные Сталином и его системой кадры, обернулась крушением государства, развалом страны, ее экономики, науки, культуры, обнищанием народа, разгулом национализма, войнами, невиданной преступностью. В конце 20-х годов партии и народ доверились Сталину, теперь потомки пожинают плоды их роковой ошибки.